Видение. Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле, Анфим в городе. Редко видя учителя, Анфим соблазнился легкой наживой, торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает. Но вот, рассказывают, пробует он маховое колесо у станка и видит, будто что за место спиц в колесе вертится Анфимка и Няхин. Опамятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму. «Друг, с тобой все ли ладно?» «А что же, Маркел Иванович?» — удивился Анфим. «Ты сегодня в видении передо мной колесом ходил». «Ужели?» — простонал Анфим и заплакал. «Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить».